Вторая часть. Из поучений светлой горницы. Слышится: «Отворите ваши освященные двери чудесам, впустите их, не помяв их нежности и не оскорбив их лучезарности, и отвернитесь от них, чтобы не коснуться любопытством их тайны». Говорю посвященным: «Не всегда слышно для вас, что пришло ваше время. Бывает, что сила, поток благодати уже неизбежно направляется к вам и разрывает свет на ветхое и загрязненное. Будьте же открытыми, чтобы созидающий огонь не испепелил вас. Настают часы, трудные для вас. Не спите, бодрствуйте». Но двери открылись, и сила уже идет к вам. Берегитесь быть узкими для нее, чтобы не сжег вас огонь. Будьте всегда юными и щедрыми. Ты уже здесь, чувствуем, но ты еще скрываешь от нас лицо твое. Приготовьте ему дорогу. Горе нам, мы тропинки твои закидали осколками стекол и раскаленными гвоздями засеяли. Уж не твоя ли это кровь на стеклах? Или тех, кого ты любишь? Где же пройти тебе? Творите, чтобы было ради чего рождаться вашему будущему, и оно само родится. Жизнь никогда не дана извне. А кто все узнает живым, для того никогда не приходит час темноты и безумия. О всех вещах надо знать немного важное, а не тьму унижающих их тайный смысл подробностей. Матери, матери, воплощенных теплой плотью, помните, что дети ваши несут новую чашу света, и уже опрокинута она пролиться в мир. А вы хотите поглотить свет тенью своей боязни и сумраком своей заботы одеть. Почему не боитесь вы за ласточек в небе, за жаворонков в высоте воздуха? Но вы смело верите в птичку и звезду, и вы расставляете посуду на полке и верите доске и горсти ржавых гвоздей, что посуда не упадет вам на голову. А в чудо рождения духа от вас не верите. И лишены вы того, чтобы сказали вам: «Вера твоя была нашим подножием, крепостью наших крыльев, сосудом, из которого мы проливали свет. Мы принесли свет миру, а ты была твердь, где мы укрепили свое солнце». Но не было этого сказано. В боязнь свою вы верили и в заботу, а в чудо рождения от вас вы не верили. Берегите белых птичек радости от неумеющих радоваться. Берегитесь тех, кто слышит о вашей радости, но не радуется с вами. Кто молчит и осуждает, когда прибегаете поделиться: «Вот я нашел сокровище», или «Вот я склеил коробочку, бока ее вышли со звездами, а крышечка с цветами». Верьте мне, если бы Иисусу принесли, он положил бы на нее благословение, а не сказал бы вам: «Это годится для детей. Вы не так сделали» или «Надо уметь». От него никто не уходит уменьшенным или потерявшим радость свою, которую нес к нему, чтобы радоваться вместе с ним. Берегите только путь для светлых. Будьте лестницами. И учил: «Все и для всех проси, не бойся». Но она тревожилась: «Как же так я буду докучать, одержать путь отверстым? Не буду ли я этим беспокоить светлых?» Но он улыбнулся: «Люди говорят, берегите силу, чтобы накопилось. Но не бойся, правду говорю тебе, ходили по земле люди, над которыми небо всегда стояло отверстым и лилась благодать. И наклоняли чашу неба для всех, Все пили, и небо не убавилось. Каждый, жаждущий воплотить в мир, в утренней радости воплотит от Духа Святого и в печали слезного восторга воплотит от Него же. И те, кто их дар печали и весенней радости порочит или даром их пренебрежет, порочит Христову радость и Христову печаль. Пусть помнят это присвоивший себе дверь. Лучше будет вам, если, отбросив мудрость, каждой каракульке, черте и пробе бедняка будете радоваться, как радуюсь я, и радости у меня от этого много. Целая чаша мира полна моей радостью, от края и до края. Обрадуйтесь вместе со мной, пейте от моей радости». И раскинул он руки, точно крылья, и, запрокинув голову, в восторге неистово унесся и засветился, уносясь, нестерпимо, как облако, пронзенное светом. Ты пронзен болью и верностью своей и любовью, безумное дитя верности. Убийство имеет степени, и сперва жаждут отомстить и покарать собственноручно, потом, становясь чище, полагают дело мщения, суда и наказания в руки высших. Но посвящение истины начинается там, где кончается закон плоти, а не приложенности отплаты за ошибки, и начинается закон духа о благодати всеобщей радости. Две дороги, прошлого и будущего, соединяются здесь. И спросили, куда денется боль раскаяния? Она тяжелее всего. Свет свечи светит и вперед, и назад. Нет прошлого и будущего тому, кто идет светить. Счастье, забвение и прощение всем в единый миг времени, и пусть верят в возможность такого чуда. И если бы все так верили, пришло бы чудо и уничтожилось бы страдание и разложение во всех вещах. Не верьте словам верящего в наказание и необходимость его. Кто наказывает, вносит страдания в мир и гибель, и заводит в переулки, и покидает там. Кого наказал Христос болью или изгнанием, не было же этого. Не болью, боль искоренится, а светом. Я же верю радости. Будьте милосердны. Много светлых дверей закрыло отчаяние. Когда же видим, кто-нибудь мучается до смерти, то рана не в его грехах, а в нас, окружающих, и терпит не свой грех, а ваше жестокосердие. Потому что не вышли к ним, когда плакали в темноте у запертой двери, не взяли за руки их и не ввели в комнату, где были освещены стены и было тепло, не взяли их за шею и не погладили им волосы, и когда они испугались ночью, не позвали их в постель к себе и, прижав к себе, не успокоили, не согрели их. Невелика свобода у того, кто знает, что сегодня и завтра все произойдет по непреложным 6-7 законам, и не больше она у того, кто к 7 приложит 8 и скажет: «Прежнее предрассудок не по 7, а по 8 свершится все завтра». Но есть силы лежащие, а есть силы действующие. К ним принадлежат любовь, вера и самое высшее действующее – вера в чудо. Это границ не имеет, и кто этой силой действует, тот свободен. Но у каждого смысла тысяча тысяч смыслов, так как закон каждого смысла – бесконечность. Вам дана душа разума и просветления, а им душа чувства. Неправы говорящие, в этих нет духовности. Преданность, самопожертвование, сострадание и любовь – это их духовность. знающий, не гордись. Вам свет мудрости, им свет сердца. И собака, и кошка, и лошадь преданы хозяину, когда они остаются с мертвым в опасности и не ищут спастись, и в воду бросаются, и спасают, забывая про гибель свою и детей своих. Мудрый, не гордись. Лучшие из вас так самопожертвованы, как многие из них, и так же кротки в страдании. На востоке жил дикий человек, которому было дано уметь обращаться в облако. И услышали думающие себя умными и захотели его обличить и надсмеяться над ним. Когда он им доверился, поставили его на поле и сами стали кругом и подталкивали один другого. И выросла в них чернота, и они окружили его кольцом глумления, неверия, ложного знания, смутили его нищету и не дали родиться чуду. И после того прогнали его и свои. От него отнято, значит, он стал недостоин, раз он не смог показать чудо. Незаслуженно обидели душу его. Если трудно цветку открыться без тепла и солнца, как же чистому духу в туче смрада прорасти и раскрыться? И как вынести это душе человека, чтобы все-таки явить свое сокровище из темноты? Дана вера в чудеса, сила, устремляющая горы и рассеивающая железные утесы, но не явившего по слабости осуждать нехорошо. У одного человека была собака, умевшая хорошо плавать. И вот весной идет лед. И было, что упал ребенок хозяину в воду. Собака бросается, плывет, и продрогшая возвращается и кладет хозяину в руки дитя. И этой же весной ощенила собака, и хозяин ее детей кинул в воду, а ее привязал, чтобы не вытащила. Скажите сами, в ком больше Духа Свята, в собаке или в человеке? И кто послужил Богу, а кто жителем темноты? Или вы полагаете, что Бог забыл доброе? Но ответственность у них иная. Но не каждый из них так делает. Как же быть у них одному сердцу? Но сердце у них разное, и мудрость сердца, и тайные предчувствия у них разные. Что послужило раз Духу Святу, не пропадет, но ответственность у них иная, так как не судят о вещах, и нет у них закона возмездия. Нельзя ничего показать тому, кто ничего не видит. Но кто видит, тот замечал в глазах зверей глубину и задумывался, в каком состоянии бывает такая глубина у человека, и не находил ответа, или с изумлением находил эту глубь кроткой тайны и значения у высших, которыми уже получены всевозможные свойства. Это потому, что у зверей есть также ступени Бога, но они не по дороге разума, а по дороге глубины сердца. Привет! Разум их также растет и зеленеет, но мерьте их высоту не по степени разума, а по высотам их доброго чувства, и помните, на нас лежит ответственность за них. И красоту они видят, когда любуются на зорю вечернюю, отражается в них зоря. Кто видел глаза их восхищенными, тот знает, они любуются на цветы и вдохновляются звездами, и им знакомы законы дружбы. Вам приходит теперь царство всезнания и просветленности им, всечувствия и кротости. И то, и другое в любви. Закон возмездия – это закон плоти. Он составляется из того, что исходит от нас в радости и горе, в добре и злобе, во все мгновения и сопутствует нам, как туча тьмы, либо облако сияния, становясь по делам или дорогой твердой, либо затягивающим болотом. Это карма индусов, карма есть закон плоти, а закон духа – благодать. Закон духа выше закона плоти, как милосердие выше справедливости. Верьте, благодать – наибольшая сила из существующих. Это сила сил, рождающая, создающая и пересоздающая, творящая жизнь. Она спасает в единый миг и действует, если примете ее так же скоро для всех и во всем не исключая. Не наказывайте, и сами не будете наказаны. Но вы говорите, он вчера согрешил, и завтра он потерпит. Этим оживает дух возмездия. Но вам приятнее самим быть наказанным, лишь бы не ушел другой от расплаты. Никто из вас здесь не поймет души Христа. Не будет никто здесь достоин Бога. Поймите, только одну любовь Его к миру. И вообще, что такое любовь? Любовь значит безграничность. Наказывающий говорит, «Я тебя люблю, ты это увидишь завтра. Завтра я тебе дам хлеба с медом по-прежнему, но ты вчера был виноват, и сегодня я тебе даю удары и боль ран». Вытерпи от меня, и тогда получишь завтрашнюю мою любовь. Он приостанавливает любовь свою на час отмщения и жестокости, а потом снова отпускает ее на свет, говорит, это справедливость. Но любовь Христа – безграничность. Она не знает часа жестокости и часа ограничения для себя. В нашем желании лежит возмездие, а не в Боге. Уничтожьте тюрьму свою и выходите на свет. То, что я этим скажу, лишь две строки молитвы Господней. Когда молитесь о себе, не молите, Боже, постой за справедливость. Этим молите о своем законе, а молите о небесном, Боже, дай и нам нашу частицу радости в приготовленном Тобою для всех, как хочет этого любовь твоя. Не селитесь в домах, где глазницы окон напоминают вам пожары и смотрят на вас зловеще. Избегайте мест, где огонь ревет, воет и светит красно. А если поселитесь, то лишь для того, чтобы очистить эти места. Будьте ровны, ясны и непреклонно мужественны. Приблизилась дверь. Скоро время быть второму слову Бога. Уже разделился дух в животных, но немногие видят это и слышат. Те же, кто видят, понесут теперь их скорбь и будут плакать, но они благословенны. Произнесено. Из сердца уменьшенных создам душу будущего. Многое я возвещаю, что не на череду, но я пользуюсь временем, когда могу это сказать. Я сам лишь прообраз того, что будет. За вторым словом не замедлит и третье, но о том пока говорить еще запрещено. Суть изменится во всех существах. Также и многие вещества будут действовать иначе. Ах! Жестки мои тропинки, мне приходится говорить через неподготовленных людям, не готовым слышать о вещах, о которых еще говорить не очередь. Но так сократился срок, и иначе я не могу. Вторая ступень выше первой, и третья второй, так до сияния блаженства эта лестница. Так идет во времени совершенствования время лестницы. Через вашу жестокость боль входит в мир и собирается в тучи, обрушивается и на невинных. Ваша темнота – это вход для страдания. Каждой силе требуется еще и привратник, отворяющий дверь. Кто оглядывается назад, тому трудно, а кто смотрит перед собой, тому легко. За кем смерть приходит сама, а он лежит и ждет, тот страдает. А для кого самая смерть его действие, тот свободен. Кто говорит, что любит Христа, но не любит цветов, или скажет: «Я люблю Христа и свет, и духовное, но не люблю кошек или мышей или змей», или скажет: «Терпеть не могу крапивы или курослепа», — ошибся он. Не Христа любит, а свое представление о нем. И когда придет час темноты, меркнет образ, потому что он свет свой заимствовал из его души, а не из начала живой природы. И человек этот остается в потемках, и спотыкается, и, попав на живое, ушибает, делает больно и может раздавить насмерть живое, потому что он не видит. Кто все считает живым и все живое любит, никогда не останется в темноте. Следите за тем, чтобы росла в вас любовь. И если правда, что вы говорите, что животное меньше человека, у человека сознание, а у зверя нет, а вы читали, что сказано о малых. Мудрые сказали: берегите тело, оно алебастровый сосуд души. Но я сказал то, что больше. Радуйтесь ему, видя в нем уже преображенную жизнь, преображенную в радость и радугу, где ни одна частица не отпадает в ничтожество, и каждая прояснится. Цветы радуются, и земля сияет, поднимаясь до ангелов, и увидят тогда, что земля сияет, как святой и радостный предел, потому что свят дух, заключающийся в ней. Вы, которые препятствуете чуду, боюсь я, как бы ваши многоэтажные дома, падая, не придавили вас. Просветляйтесь светом, но не ослепляйтесь. У ослепленного является в мозгу образ темноты. Так, когда говорили о ликующем сонме, некоторые воскликнули: «А напротив гиена и мрак, и вечная гибель!» Но грустно будет не успевшим прийти, когда настанет праздник. Как сейчас грустно одетым в будничное платье и согнутым над работой, когда зажигают радостные свечи. Вот войдут семь белых рыцарей, меж пальцев их небесный огонь, а латы у них сияние. Спросят их: где ваши мечи? У вас нет мечей. Наши мечи стали крестами и унеслись в небо. Там они, спросите у звезд. Тогда покажите нам знак креста. Наши кресты там высоко стали чашей. И что же в этой чаше? И те им ответят: но мне об этом еще говорить запрещено. Я говорю вам, что тело земного станет нетленным еще здесь и подобным облаку. Будете все видеть и слышать. Увидите мгновение жизни спасенными, Бога, проходящим сквозь. И все же то, что видится мне в образе закрытой чаши, еще не имею права раскрыть. Много еще будет несказуемого. Человек ослепленный признает только себя живым и достойным жизни, а прозревший первую степень себе подобных – живыми, то есть имеющими бессмертную душу, а на третьей открывает, что подобны ему и другие. Светлый видит жизнь везде и радуется ей, и это делается тогда свободным от убийства. Всякий, признающий душу в вещах, освобождает душу, а отрицающий душу делает для нее оковы еще тяжелее. «Из камней создам детей Аврааму». Считаю душу животных отличной от своей души. Хочу для вас звериной любви, глубины и верности. Сказано: из их простоты создам душу будущего. Светлый же узнает, что нет во Вселенной пустого места, и все дух и душа везде. Вода отражает звезду, и он видит душу воды и звезды, и бессмертную душу их встречи узнает, что для всякого бессмертия бывает воскресение в светлом. И когда кто помешает встрече двух любящих, убивает сразу троих: радость одной души, радость другой и душу их встречи. Я же пришел сюда говорить за тех, кто молчит. Никто не снимет ответственности с возвышенного. Мы должны еще это все вернуть земле, но ее ли подножие мы оскверним? Будь высок, чтобы иметь право унизиться. И все, что может переходить от жизни к смерти, от тленности может стать нетленным, так что сама смерть для вас – знамение бессмертия. Это лишь движение. Не думайте много о том, чтобы совершенствоваться. Не бойтесь медленно совершенствоваться. Не бойтесь жертвовать спасением вашим для других. Срок уходит боязни. Рассекайте душу свою мечом и отдавайте часть ее другим, чтобы не было отставших, в питании отставшим. Но право получаете это делать только тогда, когда полюбите их больше, чем себя. И обрадуетесь, и себя вам не будет жаль, тогда отрастут крылья. И сколько бы ни отдали, пополнится вам. Ничего не бойтесь и не считайте слишком низким. Говорю некоторым человеческим лжеучителям, которые учат так: не кладите рук на животных, когда лечите, чтобы не смешивалось излучение животного с вашим, чтобы не смешиваться с ним и не принизиться от них. Неужели еще так мало верите? В какую же благодать вы верите, что думаете, милосердие не защита вам и, может быть, что-нибудь вредно душе вашей? Положите руки на все, что живо. Рождение всякого дыхания – равное чудо перед жизнью, судом и радость. Когда в поле под скирдой овса родится мышонок, неужели думаете, что высшие не знают, что родился мышонок? А я вам говорю, знают. И не будьте гордецами. Или вы осмеливаетесь думать, что не всякое рождение жизни есть чудо? Когда женщина день и ночь стоит на страже больного ребенка, она его спасает. И собака согревает телом щенка или в горах замерзающего и спасает его тем же. А когда ребенок уже спасен, женщина благодарит врача. Но если бы не было врача и была кругом пустыня, одинаково был бы спасен ее ребенок. Скажите ей, это пусть родится и обрадуется любовь в ней и в собаке, а в любви есть благодать. Все живое, в чем есть любовь, может стать вместилищем благодати. Если хотите, чтобы любовь ваша была всемогущей, любите благодатью, а не своей любовью. Будете владеть силою сил, тогда вся любовь ваша без остатка станет благодатью. Если же вы не верите в благодать, то почему умалчиваете и не говорите прямо, что отрицаете? Или вы так близоруки, что думаете, есть для благодати мера? Но благодать – это любовь, и любовь – это безграничность. Любите, как любят мирские женщины, и не оглядывайтесь. Еще есть даже из готовящихся к посвящению говорящие: «Мы не едим мясо, а едим рыбу. Мы как Христос, Он ел рыбу. Говорите, такова ваша ступень. И вкусите со смирением границу воплощения своего, но не говорите о Христе. Как можете в этом приравнивать себя к Нему? Разве вы открываете глаза слепорожденным и воскрешаете мертвых, и по воде ходите, и не тонете? Что Он без греха мог делать, того не можете делать без греха. Или вы думаете о Нем, что Он мог вносить страх и страдания в мир? Он был господином всякой плоти, и, приближаясь к Нему, всякая плоть ликовала. Он брал рыбу руками, и она радовалась. Он вынимал из плоти душу и отпускал на свободу. А разве у вас так бывает? Приносят вам рыбу в катках, и она бьется и задыхается в крови своей. Жабры ее полны кровью. Он же мог есть рыбу, не вводя в соблазн, так как тогда еще это не было грехом для людей. И вы читали «Кесарево кесарю». Это же сказано и о времени. Время теперь еще для вас государь жизни. Сейчас можете употреблять в пищу растения, а впереди будет уже иначе. Времени срок вечному вечное. Но людей не презирайте и не огорчайте. Вы читали также, кто может вместить, вместит. Так же о себе думайте и не оправдывайтесь. Часто лучше есть то, что сердце ваше отвергает, чем обидеть предлагающего. Животные не несут кармы, и в бедствии они введены человеком, образующим темные потоки в жизни и кармические тучи, обрывы и обвалы. Так семя жены сотрет голову змея. Завет Христа в своем развитии уничтожит сумрачный закон кармы. Пусть для вас не будет ни наказания, ни награды. Не благодарите и не награждайте. Не наказывайте и не мстите. Делайте доброе из любви, и кармические законы не будут над вами властны. Если откажетесь от действия единолично, то будете присутствовать и творить как духи во всех вещах и во всех действиях. А на высшей ступени – присутствовать и в химических соединениях веществ, изменять их свойства и давать им как бы новое химическое сродство, а вы будете жить в законах благодати, и плоть ваша преобразуется. Не бойтесь закона нового, он не опасен для прежних законов. Не бойтесь же побегов на дереве. Не бывает, чтобы новые побеги съели дерево, и отпадает только то, что стало ненужным во времени, то есть в последовательности. Когда перейдет в любовь и благодать, станет и все счастливо кругом вас. Насилие и убийство уничтожатся сами собой. Тогда духи станут видимыми, а железные горы прозрачными, как стекло. И закричат многие: «Мы не хотим видеть ошибочно», и не сразу поймут правду. Тут мать ему говорит: «Я не хочу это слышать. Зачем ты упорствуешь? Ты только мучаешь меня. Я этого себе не выбирала». «Я упорствую, потому что застаю вас всегда неготовыми. Пускай, если ты падаешь и сомневаешься, не осуждают тебя. Тяжело слышать истину, еще тяжелее нести в мир истину. Я знаю, что моя истина не по силам тебе, но мне некому передать ее в руки, в уши, в сердце, и потому я прихожу и мучаю тебя. Мужайся, тяжело двери, через которые такое проходит, а еще тяжелее будет тем, через которых впоследствии пройдет сила».